Глава 22. Ник. Я смотрела на мою дрянь, на то, как менялось выражение ее лица, если оно вообще существовало, это лицо. Если неровные лоскуты кожи на желтоватом черепе можно было так назвать. Ее пустые глазницы сверкали сполохами ненависти и неверия, а острые клыки обнажились в оскале нескольких рядов моей собственной боли, нескончаемой агонии, когда моя девочка приходила обгладывать мои нервы и плоть. Ты обезумел. Ты проиграл. Ты все такой же идиот, каким был он. Ради кого? Ради суки, убившей тебя? Пусть дохнет. Разве мы не этого хотели? Ты хотела. Всегда только ты. А ты не хотел смотреть, как гниют ее кости на дне вырытой нами ямы? Ты помнишь, мы копали для нее могилу? В лесу. Я, между прочим, тебе помогала. Ты забыл, как рыдал кровавыми слезами по этой дряни, а я вытирала их тебе и копала вместо тебя? Конечно, копала. Ведь тебе было вкусно жрать мою боль и мои слезы. А ты меня обманул. Ты так и не привел ее туда и не отдал нам на съедение, душа моя. Ты оказался слабаком. Она вдруг скривилась и посмотрела на Сэма, на то, как он пятится к двери. «Пусть идет. Отпусти, пусть бежит. Мы потом его поймаем и сожрем». Но я захлопываю дверь и ломаю ключ под ее шипение. «Идиот! Какой же ты идиот, Морт!» И вдруг начинает хохотать. «Ублюдок твоего отца, слабак. Он этого не сделает». Но я ей не отвечаю. Меня больше заботит Сэм. Заботит то, как смертельно побледнело его лицо, и черные страшные круги пролегли под глазами. Я чувствовал, какую жуткую боль он испытывает. Чувствовал и крепко удерживал на расстоянии. Костлявая дрянь ее не получит. С нее хватит и моей агонии, которой она нажралась до тошноты. С момента, как поняла, сука, что Марианна мертва. Я ее не слышал и не видел, но точно знал, что она пьет мою боль, глотает своей вонючей пастью с кусками моего мяса. Но боли моего сына она не получит. Плевать, что там показывал тот тест ДНК. На все похрен, главное, что я чувствовал его своим. Вот в этот самый момент, когда он бледный, дрожащий, покрытый испариной, слал меня к дьяволу с моим предложением. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты этого не сделаешь, Морт. Выбрось нож. Ты не можешь нас убить. «Не можешь! Я бессмертна так же, как и ты! Предатель!» Клацнула челюстями у моей шеи. «Выгрызу из тебя душу, Морт!» «У меня ее нет, моя красавица. Ты забыла?» И вести лезвием по горлу, слыша, как орет мне в уши моя подружка, на высоких нотах, от которых лопаются барабанные перепонки, и кровь течет из ушей. А я вижу безумный взгляд своего сына, вижу, как он кричит. Нет, уже не слышу, только вижу. Я не знал, как умирают нейтралы. В прошлый раз это был провал в темноту. А в этот я видел и слышал все, что происходит вокруг. Даже как капли пота стекают по спине Сэма и дрожат его руки. Давай, мальчик, мы оба ее любим слишком сильно, чтобы выбрать кого-то другого. Делай свой выбор, Макану ты или нет. Он выбрал ее. Морт, ее, ты видишь? Он никогда тебя не любил. Никто не любил. И похрен. Главное, что он любит ее. Я почувствовал, как растягиваются улыбки моей губы, и я вижу, как Сэм берет в руки скальпель. А лицо моей подружки искажается, покрывается трещинами. Ее рот открыт в жутком оскале, разорванный напополам облезлой пасти, из которой роятся длинные змеиные языки. Не будь идиотом. Посмотри на меня, любимый. Впивается когтями в мои скулы, а меня разрядом омерзения прошибает от этого прикосновения, от того, как лихорадочно взглядом своим мой ищет. Посмотри, это же я, твоя девочка, та, которая тебе не дала скатиться в бездну. Девочка, без которой ты бы не добился ничего. Ничего. Кем ты был? И кем ты стал со мной? Ты променяешь меня на нее? На эту шлюху? Ее колотит от страха так, что я чувствую эту дрожь под своей кожей. Я стану для тебя ею? Хочешь, Ник? Хочешь, я буду каждый день приходить к тебе в образе ее? А ты будешь делать со мной все то, что делаешь с ней. Я даже буду молчать, как она. Ник, посмотри на меня. Не хочу. Не хочу. Как она. Ее хочу живой видеть. Так ты ее не увидишь. Тварь срывается на виск. Ты никогда ее не увидишь. Отдашь наше сердце этой дряни. Этой неблагодарной продажной дряни. И даже воспользоваться этим не сможешь. Но зато у тебя буду я. Не сдержался, захохотал. Да нахрен ты мне нужна, если ее не будет? Нахрен я себе нужен без нее? Нахрен мне весь этот мир без нее? Прощай, моя девочка, прощай. Отправляйся в ад и жди меня там. Скоро я приду к тебе. Ты будешь дохнуть в агонии и боли. Останови его. Прикажи мне перекинуться на него, я перегрызу ему горло. Он выбрал не тебя. Кажется, мы уже определились, что боль я люблю, моя девочка. И нет, ты останешься со мной до самой смерти. В этот момент под моими пальцами я почувствовал тонкие пальцы Марианны. Лицо твари исказилось, как в треснувшем зеркале или скукоженном кадре видеопленки. А я снова улыбался пересохшими, потрескавшимися до крови губами. Да, мой мальчик, только так. Сжимая ее руку своей. Ты, оказывается, не так уж плохо меня знаешь, сын. Смерть продолжала корчиться, и я словно видел ее оскал в зеркале напротив. Она кривилась и извивалась. Ее волосы горели в синем пламени, а я не мог больше вздохнуть от адской боли и от ощущения, как скальпель скрывает мне грудную клетку. Да, вот так. Правильное решение, Сэм. Макану старший. Теперь ты старший. И тебе о них заботится, мальчик. Лицо смерти начало таять, и сквозь него проступали другие черты, все отчетливее и отчетливее. И сквозь марево боли я смог рассмотреть, что это мое собственное отражение с ярко-синими глазами. И я криво усмехнулся. Ну, здравствуй, Макан. Кажется, мы ее прикончили. Ты готов сдохнуть вместе со мной? Отражение также ухмыльнулось и разлетелось на миллиарды осколков, которые вонзились мне в грудь, и я погрузился во тьму. А когда начал приходить в себя, то первое, что я почувствовал, была она, моя верная спутница по жизни. Нет, не костлявая тварь, а боль. Физическая. Оглушительно сильная настолько, что я ментально орал матом и рвал голосовые связки. Моя грудная клетка горела адским огнем, словно ее выжигали живьем. Я орал и хохотал, как обезумевший идиот. Или я уже в пекле, и сам сатана поджаривает меня на вертеле. Или, черт меня раздери, я каким-то образом снова воскрес. Веки налились свинцом, и все тело свело ледяной судорогой. Адский холод. Настоящий Северный полюс. Меня что, похоронили во льдах Антарктиды? Или ты спрятала меня по частям в морозилку, малыш? Как же это правильно. Обращаться каждый раз именно к ней, к моей девочке. Без тяжести, ненависти и презрения. В абсолютной вере в ее любовь ко мне. Мне казалось, что она наполнила меня всего и течет по моим скованным холодом венам, обжигая их своим теплом. Я знал, что Марианна рядом. Я ее ощущал каждой порой своего тела. Ее и ее боль. Она огненным шаром вливалась в меня, сплетаясь с моей, и заставляла корчиться от этого концентрата. Тяжелая. Как свинец, как каменная глыба, под которой можно быть раздавленным насмерть. Я сходил с ума от ее остроты. Меня самого выкручивало и рвало на куски. Такое невозможно вытерпеть. И кажется, я опять беззвучно орал, принимая ее в себя, вытягивая из нее. Ни слова ведь не произнесла. А мне казалось все эти дни, что я имя твое слышу в ее дыхании. Сейчас и я слышал. В каждом судорожном вздохе и касании. Мое имя. То самое, что только ее голосом звучало так правильно. Ее голос. Вначале издалека, а потом все отчетливее, ближе и ближе. Я еще не разбирал слов, но я ощущал тепло ее тела на мне. Чувствовал, как пальцы гладят мои. И беззвучно молил Бога или дьявола, чтобы это не прекращалось. Вот так, от каждого прикосновения по телу волнами расходится тепло. И я чувствую, как отходит ледяное онемение с конечностей. Как к ним болезненно проливает кровь. Сколько времени я так лежал, что сейчас каждое движение дается мне не то что с трудом, а не дается вообще. Словно это дурацкое холодное тело вообще не принадлежит мне. И потом я начал разбирать ее слова. Сначала через одно, потом все отчетливее и понятнее, пока сердце не сдавило пониманием. А ведь она прощается со мной. Она полумертвая от боли, и каждое ее слово как крик, как предсмертный вопль. Он вспарывает мне вены, обжигает мне горло, потому что я сам хочу орать, чтобы не смело так себя истязать. Не смело доводить до той точки отчаяния, где уже ничего не удерживает при жизни. Я всегда представляла себе, как мы с тобой уходим вместе. Я мечтала об этом, знаешь? Знаю, ведь я всегда мечтала о том же самом. Мечтала никогда не выпускать тебя из своих объятий до последнего вздоха. Моего вздоха. Но самое жуткое – это, оказывается, не услышать последнего твоего. Не успеть. Подыхать с осознанием того, что ты уходила одна, без меня. Это не боль маленькая, это даже не смерть. Это высшая мера наказания для такого повернутого на тебе безумца, как я. Я видела, как мы беремся за руки и идем по Васильковому полю к пропасти. И мне страшно, а ты говоришь, чтобы я не боялась, что ты будешь со мной, когда мы будем падать. Мы полетим, сжимая друг друга в объятиях, и ты будешь снизу, подо мной, смотреть мне в глаза своими небесно-синими. И мне больше не страшно. А сейчас ты уже упал сам. Как ты мог это сделать один? А я стою на краю и смотрю вниз, и не вижу тебя, но знаю, что ты там. И не могу прыгнуть. На мне цепи, железный груз, 4 сердца. Это мама рассказала тебе про васильки. Когда я был маленьким, я рвал их для нее, и она плела для нас обоих венки. Да, малыш, я бы отвез тебя туда, в то васильковое поле, и любил бы тебя прямо там среди цветов. Об этом ты должна мечтать, глупая. Такая глупая девочка. Не о смерти, а о том, как я люблю тебя. Как я дико одержимо люблю тебя. Это не груз, малыш, это подарки. Мои тебе и твои для меня. Самые бесценные и самые лучшие, что мы могли с тобой когда-либо подарить друг другу. Я вдруг с каким-то болезненным ощущением понимаю, что я помню. Все помню. Что я и то отражение... Мы слились в одно целое, и в голове набатом отстукивает каждая жуткая картинка. А я сжимаю челюсти до крошева, до треска клыков, чувствуя, как тонкие пальцы гладят бережно и так нежно мою все еще неподвижную руку. И меня накрывает ее страданиями взрывной волной. Теперь я чувствую каждый удар своего сердца все сильнее и сильнее с адской болью. Но не моей. Не моей, потому что на мою плевать. Моя девочка, потерпи, я скоро смогу забрать ее у тебя. Еще немного, совсем чуть-чуть. А как же твое обещание? Мне придется сжать всю свою волю в кулак и продолжать ходить по этому краю без тебя, пока Василика и Ярослав не станут достаточно взрослыми, чтобы я могла уйти за тобой, расправить руки и полететь к тебе туда вниз. Я обещаю, что мы встретимся. Ты только дождись меня там, никуда не уходи. Я сделал усилие, сжимая всю свою волю мысленно в кулак, превозмогая бессилие и боль. Я ворвался в ее сознание, не в силах больше терпеть тот ад, что она обрушивала на меня. Не в силах выдерживать то, что выдерживала все это время она. И они сплелись в одно целое, 2 сгустка агонии, моя и ее. Скрестились нашими взглядами и биением наших сердец. Позже я пойму, какому дьявольскому обмену мы обязаны друг другу. Но меня это не удивит. Нет, совершенно не удивит. Ведь оно всегда принадлежало мне одному. И так логично знать, что теперь именно оно стучит внутри меня. И понимание, как долго она не отпускала меня. Как дико сражалась за каждую минуту моей жизни и за каждый шанс вернуть меня обратно. Такая хрупкая, маленькая и такая сильная. Я понимаю, что нас связывает с ней далеко не любовь. Между нами нечто иное и необратимое. Как жизнь или смерть. И оно прошило нас обоих насквозь, оголенными проводами под 220 вольт. Одно неверное движение, и мы оба с ней обугливаемся живьем, чтобы потом импульсами возрождать друг друга из пепла. А потом были долгие часы и дни восстановления. И я не мог насмотреться в ее глаза, в ее сиреневую бездну, наполненную слезами по мне. Я сушал их поцелуями, вытирал пальцами снова и снова. Наверное, я должен был просить у нее прощения. Я знал, что должен. И не только это, и не только ей. Я просил. Не словами, они бессмысленны. И всегда отдают фальшью. Мы ведь с ней оба знаем, что нет в них ничего ни для нее, ни для меня. Я попытался однажды. Попытался, когда увидел жуткие следы на ее теле. Как прикрывает их накидкой на плечах. И провел по ним кончиками пальцев. Хотел сказать, но Марианна приложила ладонь к моим губам, а потом прижалась к ним своими губами, не давая сказать ни слова. Я знаю, что она меня прощала именно так, как никто, кроме нее, не умел. Она прощала меня дыханием у моего уха, ладонью на моей груди, трепетом моего имени во сне, врываясь в меня, где бы я ни был. Я возрождался рядом с ней, словно на моей истлевшей кости нарастало мясо и кожа. Словно я проснулся от тысячелетнего сна и по крупицам собирал себя в единое целое. А без Марианны я этим целым никогда не был. Посвящение прошло спустя месяц после моего воскрешения. Я принял правление нейтралитетом, уже официально получив послание от тех, кого называют высшими. Нас еще ждала встреча с ними в ближайшем будущем. Теперь мне предстояло поднимать на ноги все то, что Курт свергнул в бездну. И самое первое, что я сделал перед этим, это оторвал его уродливую дырявую голову от того, что осталось от его тела. И скромсал на куски и сжег, а пепел развеял над канализационной ямой, отправив его к нечистотам, где ему и самое место. А позже я сделал своей матери подарок на день рождения. Я привез ей Озлога и тех работорговцев, которые продавали ее из рук в руки. Она и только она должна была распорядиться их жизнью. И с поразительным хладнокровием моя мать отдала приказ отдать их на съедение Носферату и заснять для нее, как они умирают. Потом я не раз ловил ее на том, что она слушает в наушниках их предсмертные вопли и с нежной улыбкой на губах играет с Василикой Ярославом. Моя мама, правильно, никаких сантиментов с врагами. И самая лучшая музыка – это их предсмертные вопли. Самым сложным оказалась встреча со старшим сыном. Он уехал, едва я встал на ноги. Вернулся на службу. Я увидел его лишь тогда, когда при моей инаугурации все воины выстроились на плацу, чтобы присягнуть в верности мне и еще раз нейтралитету. Мой сын был среди них и так же, как и все, давал присягу на одном колене и целовал мне руку. Но когда мы остались наедине, я захотел его обнять. Он оттолкнул меня двумя руками. «Ты мне не отец. Ты Морт. И для тебя я Шторм». На этом семейная сцена окончена. Я опустил руку, сжимая челюсти и глядя сыну в глаза. Он не отвел своего взгляда, прожигая меня ненавистью, ощутимой на физическом уровне. «Я говорил, что не прощу тебя. С тех пор ничего не изменилось. Я не прощу тебе того, что ты заставил меня сделать. Никогда. Но я был прав. Ты был жесток. Ты заставил меня сначала убивать отца, а потом смотреть, как умирает без него мать. Исход был бы одинаковым в любом случае, ты должен понять это. Плевать. Это не значит, что я смогу все забыть. Только потому, что ты был прав. Я это вижу каждый раз, когда закрываю глаза. Так что оставь меня в покое. Для тебя я теперь только Шторм». Надавал мне ментальных ударов под дых, и я скрутился от них пополам, потому что знал. Я знал, что заставило его пройти через ад. Ничего, сын, мы еще вернемся к этой беседе. И намного раньше, чем ты думаешь. Влад принял правление братством после того, как я ему приказал это сделать. У него не осталось выбора. А я считал, что если он погрузится в восстановление всего, что было разрушено, ему некогда будет жрать себя за смерть жены и дочери. У него рос сын. Я надеялся, что мальчик и дочь Кристины спасут моего брата от безумия. Рина получила обратно Асфентус, а изгой остался рядом с Владом. Последнюю нашу встречу здоровяк, который после смерти сестры будто осунулся и даже немного постарел, все же пожал протянутую мной руку, но пообещал свернуть мне шею, если я еще раз потеряю память. Единственный, кто меня беспокоил, это Габриэль. Он оставил дочь Владу и исчез с нашего поля зрения на долгое время. давая себе знать только телефонными звонками на дни рождения дочери, во время которых отказывался называть свое местонахождение. Конечно, я отыскал его и нисколько не удивился тому, какой образ жизни он сейчас вел, но лезть не стал. Каждому гору свой отрезок времени. Кому-то месяцы, кому-то вечность, ну а кому-то смерть. Каждый делает свой выбор. Если бы я захотел, я бы приволок его за шкирку в семью. Я не хотел. Я понимал, что он чувствует. Как я понимал? Я прошел через тот же ад, что и Вольский. Но мой ангел-хранитель оказался гораздо сильнее и в последний момент выхватил меня из котла своей когтистой лапой, чтобы не дать скатиться в то безумие, что жрало Габриэля. Есть мужчины сильные, которые смогут продолжать жить после смерти любимой. Ради детей, ради государства, ради своей ответственности. А есть те, для которых все это заключается в женщине. И я на самом деле понятия не имею, кто из них сильнее. Я все еще ждал ее появления, моей костлявой подруги. Особенно, когда накрывала воспоминаниями или пальцы задумчиво трогали шрамы на шее. Я уже понимал, что ее не было, и я сам ее создал. Но я жил в каком-то постоянном страхе, что она появится. Я даже ее искал сам, чтобы убедиться, что она исчезла. Даже пытался найти ту пещеру, где она пряталась впервые, и не нашел. Дорога к ней растворялась в пространстве. Обрывалась или вела обратно. Я так и не попал туда больше. Пещера исчезла вместе с моей костлявой подружкой. Я испытывал мучительно зыбкое облегчение от того, что я теперь хозяин собственных мыслей. Я вдруг отчетливо осознал, что уничтожил ее в тот момент, когда выбрал Марианну и ее жизнь. После посвящения я оставил нейтралитет и приехал к Марианне. Я знал, что она не ждала меня так рано. Я должен был появиться через несколько месяцев. Поднялся по ступеням к детской, откуда доносился голос Василики. Марианна укладывала малышку. Наверное, за этим можно наблюдать бесконечно. За тем, как твоя женщина заботится о твоем ребенке, как ласкает его, как с нежностью тянет к нему руки. Каждый раз я открывал в ней что-то новое, непостижимое, как вселенная. Что-то мое и для меня. Смотри в мои глаза, Ник, видишь? Там ты, там всегда только ты. А мне эта просьба вдруг горечью на зубах отдает. Такой, от которой тошно становится и тянет блевать. Потому что всего лишь на секунду. Но сиреневые омуты затягиваются тонкой дымкой страха. Я разворачиваю ее к себе спиной, чтобы рвануть в стороны домашнее шерстяное платье и смотреть на шрамы, которые нанес ей сам. Смотреть и видеть обстоятельства, при которых был получен каждый. Смотреть и понимать, что они останутся с нами до конца. Навсегда. Как те другие. Как те, которые тоже оставил на ней я. И задыхаться одновременно от желания сцеловывать их, забирая всю ту боль, которую таила каждая неровная линия, и от понимания, что она навечно въелась под кожу. Ей и мне. И отдается жуткими воспоминаниями, от которых выть хочется. Ей нет, а меня выворачивает наизнанку и снова в обратную сторону, корежа внутренности, разбивая их вдребезги так, что становится тяжело дышать. Она делится своим дыханием. Разворачивается быстрее, чем я могу ожидать, и приникает к моим губам. Я с тобой. Смотри мне в глаза, Ник. Я чувствую их, каждый. Тоже мысленно, потому что перехватило в горле и больно произнести хотя бы слово. Ты понимаешь, что я за тварь, малыш? Понимаешь, что я хотел каждый из них? Наслаждался каждым взмахом плети или движением лезвия? Понимаешь, что мог питаться только страданиями? Твоими, Марианна, понимаешь? Кивает головой, но я прикладываю палец к ее губам и тут же стискиваю челюсти, когда в ее глазах вспыхивает сожаление. Ладонью обхватить нежное лицо, позволяя ощутить, как бьется ее боль. Да, ее боль под моей кожей. Ни жалость нет, ни сострадание, боль, агония. Та, которая должна накрывать при воспоминании. Позволить ей ощутить, как вонзается она ядовитыми зубами в мою плоть. Я привык к ней, как к своей. А самое страшное? Самое страшное, малыш, я не могу отпустить тебя. Не хочу и не буду отпускать. Как бы ни выворачивала от ненависти к самому себе, не отпущу. Губами по ее скулам, вдыхая аромат кожи, будоражащий, нежный, чистый даже в этом ужасном месте. Как бы ни облетало чувство вины легкие, заставляя задыхаться в минуты, когда был один, заставляя хвататься за собственную глотку с намерением разодрать ее к чертям. Как бы ни разламывало изнутри кости давящим черепосознанием, что мог потерять ее. Мог потерять ее навсегда. Что превратил в самый настоящий ад ее жизнь. Самое страшное, я не позволю никогда и никому отнять тебя у меня. Даже тебе. Сдохну и подыхать буду мучительно долго, но не откажусь от тебя. Усмехается полными губами, и у меня зубы сводят от потребности накрыть их своими. Я никогда не простила бы тебе этого, Николас Маккан. Если бы отказался, не простила бы. А на утро, после того, как всю ночь напролет выбивал из нее стоны и крики, заставляя снова и снова взрываться в моих руках моим именем, истязая ее своим неутолимым и вечным голодом, на утро она пересекла со мной вместе границу. Я больше не хотела оставлять ее одну вдали от себя. Старый устав нейтралитета был изменен. Теперь, согласно ему, моя женщина могла находиться рядом со мной, как и мои дети, и Фэй, которая согласилась работать в лаборатории нейтралитета. А на самом деле она просто не захотела расстаться с нашими детьми. Я собрался перевернуть к дьяволу всю систему этой организации. И высшие не откажут мне в этом. У меня есть что-то, что они весьма жаждут заполучить. А я собираюсь это подороже продать и далеко не за материальные блага.